Когда с громким хлопком пространство снова раскололось, Тан Цинцин шагнула в таинственную вселенную, называемую миром древних богов. В этом мире так называемый повелитель богов был всего лишь жалким ничтожеством. Ей снова пришлось культивировать дао высшего равнодушия. Спустя десятки миллионов лет уединенного культивирования Тан Цинцин, наконец, достигла предела, прорвавшись в мир разрушенной пустоты. Поддерживаемая бесчисленными последователями, она, достигнув уровня божественного императора, разрушив космический барьер, вошла в таинственную вселенную, в которую до нее еще никто не ступал. Это был легендарный мир изначального бога. В мире изначального бога даже божественный император считался ничтожным существом. Тан Цинцин снова пришлось усердно культивировать дао высшего равнодушия. Примерно через час Тан Цинцин и Пан Юань Цзюнь одновременно пришли в себя, переглянулись. Их лица онемели, а глаза припухли. Ох, они оба, одновременно наклонившись к земле, начали блевать. «Даже не напоминайте мне о дао равнодушия. До смерти надоело. Я просто хочу спокойно отдохнуть. Не трогайте меня. Правда, я больше не хочу править миром. Я, правда, больше не хочу». При мысли о том, что ему придется снова куда-то идти и кого-то завоевывать, сердце Пан Юань Цзюня содрогнулось. Он больше этого не хотел. Обычно равнодушные глаза Тан Цинцин сейчас были наполнены страданием. Она больше не хотела прорываться на новые уровни и разрушать границы пустоты. И если кто-то вздумает с ней об этом заговорить, она этого человека, скорее всего, убьет. Посмотрев на наконец пришедших в себя родителей, Лу Шен довольно улыбнулся. «Кто-нибудь, пожалуйста, отведите моих родителей в их комнату. Пусть они хорошенько отдохнут», — приказал он. Несколько подчиненных им экспертов бросились выполнять поручение. Сняв с Пан Юань Цзюня и Тан Цинцин стальные цепи, они отвели их в комнату, где уже была приготовлена бадья с теплой водой. После они отправились в спальню отдыхать. Лу Шен, подняв голову, снова посмотрел на звездное небо. Он, наконец, мог облегченно вздохнуть. Похоже, времени, когда карма будет полностью улажена, ждать осталось недолго. Ему даже показалось, что падающий на землю лунный свет сегодня был намного прекрасней, чем обычно. В следующие несколько дней, как он и ожидал, ни Тан Цинцин, ни Пан Юань Цзюнь даже не заикались о поиске пути бессмертия или доминировании в мире боевых искусств. Все это время супруги жили в мире и согласии, наслаждаясь звуками Циня и Се изо дня в день. Никого из них не волновали проблемы алтаря зеленой росы. Проведя с этими двумя некоторое время, Лу Шен смог с ними поладить. Таким образом, он успешно завершил карму и интегрировал дух Пан Сичина. Он также взял под свой контроль алтарь зеленой росы, силу которого использовал для поиска антиквариата, содержащего ментальную энергию. К сожалению, полученный результат его совсем не удовлетворил. Дело не в том, что он не смог найти нужные предметы, просто они содержали слишком мало ментальной энергии. Примерно в это же время он от трех заместителей мастера алтаря зеленой росы узнал о сером мире. По слухам, серый мир появился очень давно. Он часто упоминался в легендах и мифах, только там он назывался не серым, а таинственным. Там не было ничего, кроме костей. Все было покрыто костным порошком. Не было ни грязи, ни речной или морской воды, одни лишь кости. Бесконечные горы костей и состоящие их костного порошка море, в котором скрывалось множество ужасных монстров. У этих монстров был один лишь инстинкт – жажда убийства. Никаких других желаний у них не было. Из тела этих монстров, при должном везении, можно было извлечь так называемую драгоценную пилюлю. Прием такого лекарства мог улучшить природу человеческого тела, а в некоторых случаях, оно могло даже помочь достичь прорыва. Поэтому всякий раз, когда врата, ведущие в серый мир, открывались, туда устремлялось множество различных экспертов. Целью всех этих людей была именно драгоценная пилюля. И это несмотря на то, что 90% вошедших в серый мир людей из него не возвращались. «Хочешь отправиться в серый мир?» Пан Юань Цзюнь в этот момент обнимал сильно располневшую Тан Цинцин. Сидя перед сценой, они слушали новую, не так давно ставшую популярной, оперу. Услышав шепот Лу Шена, он, признаться, опешил. «Это место очень опасное, невероятно опасное. Послушай отца, алтарь зеленой росы накопил столько богатств, что хватит на несколько жизней. Нужно ли так рисковать? Ты и так в этом мире практически непобедим. Зачем снова идти в серый мир?» «Пап, не спрашивай, у меня есть на то свои причины», — глубоким голосом сказал Лу Шен. «Муж, хватит уже так трястись над ребенком», — сказала сидевшая сбоку Тан Цинцин. Если он хочет пойти, отпусти его. Сын в любом случае могущественней нас всех и дальновидней». Выслушав ее, пан Юань Цзюнь кивнул. «Тогда, раз уж ты так хочешь пойти, я расскажу тебе о ключевых особенностях серого мира». Он ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. «Как ты уже знаешь, раньше я состоял в организации, называющей себя полудемонами. Я был одним из шести ее лидеров. Основная цель этой организации – серый мир, точнее, извлечение из него ресурсов и получение различных выгод. Значит, вас интересовала не только драгоценная пилюля, там есть еще какие-то сокровища?» – спросил Лушен. «Само собой, это место само по себе является редким сокровищем», – серьезным тоном сказал пан Юань Цзюнь. «В каждое полнолуние скорость течения времени в сером мире увеличивается. Один день здесь становится равен году там. Это время считается лучшим не только для поиска пилюли, но и драгоценного хрустального скелета». Хрустальный скелет, глаза Лушина расширились, когда он понял, что, похоже, нашел то, что искал. «Да это скелет, на котором записаны все секретные техники боевого пути». Глаза пан Юань Цзюнь потемнели, словно на него нахлынули воспоминания. Глава 777. Ключ к разгадке. Часть 1. Хрустальный скелет. Выяснив у своего отца все об этой странной вещи, Лушен начал готовиться к путешествию в серый мир. Если поначалу он еще раздумывал, идти или нет, после того, как узнал о хрустальном скелете, еще больше заинтересовался. Факт того, что у серого мира была слишком большая разница во времени с миром, где жил пан Сичен, заставил его насторожиться. Принимая во внимание опыт его многочисленных прибытий, только миры, различные по положению в пространстве, могли иметь такое необычное соотношение во времени. Время и пространство в обычной вселенной чаще всего были взаимосвязаны. Любые изменения пространства могли вызвать искажение времени. После трехдневной подготовки Лушен, боясь, что проход в серый мир внезапно закроется, отправился в реликтовую пещеру, найденную полудемонами. Войдя в нее, он вновь отправился в серый мир. Фу! Выпрыгнув из пещеры, Лушен, перевернувшись в воздухе, посмотрел вдаль. Прежде чем нырнуть в озеро, он успел рассмотреть бескрайнюю равнину, кажется, тоже не принадлежащую этому миру. Она больше походила на некую переходную среду. Если бы у него было достаточно свободного времени, он хотел бы исследовать эту равнину, но, увы, бум. В момент, когда его тело рухнуло в холодную, пробирающую до костей, воду, Лушен выпустил обжигающе горячую ауру, быстро покрывшую все его тело. После того, как он достиг уровня повелителя боевых искусств, каждый удар его невероятно мощного сердца начал генерировать ужасающий жар. Теперь, не сдерживаясь, он превратился бы в свирепое чудовище, излучающее телом огромное количество ци и тепла. Уровень повелителя боевых искусств в этом мире был самым могущественным. Эксперт подобного уровня мог не только излучать ужасающее по силе давление, но и свободно манипулировать потоками обжигающе горячего воздуха, выходящими через поры из его тела. Выпуская пузырьки воздуха, Лушен поплыл по подводному каналу. Спустя несколько минут, доплыв до конца, резко устремился вверх. Вскоре с громким всплеском его тело вылетело из озера. Пройдя несколько шагов по воде, он, подпрыгнув в воздух, перелетел на берег. Все, как и в прошлый раз, Лушен, осмотревшись, не увидел ничего, кроме белых костей. Тело обдувал пронизывающий холодный ветер, в котором не было даже намека на ауру живых существ. Прокатившийся по телу жар поднял с одежды облако белого водяного пара. Высушив одежду, Лушен не пошел в прежнем направлении, а двинулся совсем в другую сторону. Точнее, бросился бежать на максимально возможной для него скорости. Бум, бум, бум. Тяжелые шаги, врезаясь в землю, оставляли в ней глубокие кратеры. На этот раз тело Лушена покрывал сшитый специально для этого путешествия прочный плащ. Подпрыгнув в воздух, он, ухватившись за края плаща, мог полететь, словно на планере. Он придумал его, исходя из принципа создания простого земного планера. Это сэкономило ему массу времени. В мгновение ока он преодолел около сотни километров. Однообразное и скучное море костей внезапно закончилось. Он не заметил, в какой момент воздух перед ним начал заполняться большими серыми вихрями. Войдя в вихрь, Лушен сразу же почувствовал, что он состоит из мелкого, вызывающего иллюзии, галлюциногенного порошка. Ядовитый вихрь, поняв, куда попал, он тут же ускорился. У него ушло полчаса, прежде чем он преодолел серый воздушный поток. Спустя еще один час скучного бега Лушен, так и не найдя ничего интересного, решил, что пора возвращаться в мир небесных дьяволов. Оставаясь здесь, я просто зря теряю время, решил он. Когда он уже собирался найти подходящее место для создания формации, откуда-то сбоку послышался странный, похожий на пыхтение, звук. Его источником была высевшаяся в отдалении куча костей. Звук был похож на удары толстого одеяла о твердый пол. Было уже довольно поздно. Близился вечер, поэтому и без того бледные бело-серые лучи солнца еще больше потускнели. Резко ускорившись, Лушен бросился вперед. Поскольку ничего интересного здесь больше не было, он торопился, чтобы ничего не упустить. Быстро оббежав несколько костяных холмов, он достиг места, откуда доносились странные звуки. Перед ним высилась окутанная серо-белым туманом гора костей, облепленная бесчисленным множеством гигантских бабочек. Каждая из этих бабочек достигала нескольких метров в длину, а самая крупная была чуть больше 10 метров. Все они неторопливо хлопали крыльями, сбившись в одну плотную кучу. Издалека казалось, что вся костяная гора сплошь покрыта мотыльками, постоянно выделяющими огромное количество ядовитого порошка. Подхваченный ветром порошок время от времени соединялся с проносящимися мимо воздушными вихрями. Вот, значит, как формируются все эти ядовитые вихри, приблизившись к горе, подумал Лушен. Вскоре, побродив вокруг, он обнаружил кое-что еще. На самом деле, под мотыльками скрывалась не просто груда костей, а гигантский скелет с множеством торчащих из головы хвостов. Великан стоял, преклонив колени и опустив к земле голову. Из его затылка торчали толстые жгуты, похожие на щупальца осьминога. Все кости его тела были соединены между собой серо-белой мембраной. Лушен приблизился. Несколько мотыльков тут же насторожились. Взмахнув крыльями, они взметнулись ввысь. Только после того, как они взлетели, Лушен смог увидеть, что к брюшку каждого мотылька был прикреплен большой серый кокон, в котором, подобно эмбрионам, спали разных размеров люди. Эти коконы крепились к брюшку мотылька шелковыми, чем-то похожими на сеть паука, нитями. Судя по выражению лиц, находящиеся в коконах люди очень сильно страдали. Все это выглядело до нельзя странно. Огромное количество мотыльков, взмыв вверх, практически заблокировали падающий на землю свет. Затем все они устремились к Лушену. Резко выбросив руку в сторону, Лушен схватил несколько валявшихся неподалеку костей. Сила мышц всего его тела резко увеличилась. Зажатые в его руках кости, похожие на гигантские бумеранги, со свистом отправились в полет. Пуф, пуф, пуф. Кости, закружившись в воздухе, пронзили гигантских мотыльков, мгновенно превратив их в массу кровавого фарша. Лушен со всей силы топнул ногой по земле. Бум. Под действием этой силы огромное количество костей взлетело в воздух. Затем, когда Лушен ударил кулаком по голове великана, последняя с грохотом разлетелась на множество брызнувших во все стороны осколков. Сломанные кости, подобно дротикам взметнувшись в воздух, устремились к парящим в небе мотылькам. Площадь поражения была огромной. Сверху полилось большое количество грязно-серой жижи, разъедая кости и оставляя на земле разного размера ямы. Лушен повторил свои действия 3 раза подряд, убив всех паривших в небе мотыльков. Не беспокоясь о наполнившем воздух ядовитом порошке, он, оттолкнувшись от земли, взмыл вверх. Время от времени, когда инерция прыжка иссякала, он снова отталкивался ногой от незагрязненной серой жижей земли. Вскоре он достиг усеянной мотыльками высокой костяной горы. Лушен снова топнул ногой, заставив землю завибрировать. Эта гора костей довольно крепкая. Взобравшись вверх по склону костяной горы на вершину, Лушен нашел там металлический ящик, поверхность которого была сплошь покрыта ржавчиной. На месте замочной скважины был вырезан странный узор, изображающий крылатого человека, позой похожего на страдающего грешника. Его тело было обвито множеством цепей с выгравированными на них черепами. Остановившись у ящика, Лушен насмотрелся, его по-прежнему окружало бескрайнее море костей. Похоже, исследование этого места требует времени. К сожалению, у него оставалось совсем немного времени. Он и так слишком сильно здесь задержался. Теперь, когда он убедился, что не найдет здесь ментальную энергию, и, наконец, уладил свою карму, пришло время начать строить формацию возвращения. Оставаться здесь – пустая трата времени. Протянув руку и ухватившись за край ящика, Лушен с силой потянул его на себя. Бум! Крышка ящика открылась, обнажив содержимое. На черной бархатной ткани лежал искусно выполненный темно-золотой трезубец, чем-то похожей на кинжал или короткое жало размером с ладонь. Рукоять была густо инкрустирована большим количеством бриллиантов и синими вперемешку с красными сапфирами, выглядевшими одновременно ослепительно и вульгарно. Другие части, к примеру, лезвие, были украшены узором, изображающим виноградную лозу, что добавляло оружию некий элемент таинственности. «Кажется, с ним все не так уж и просто», – пробормотал Лу Шен, однако, взяв в руки трезубец, он понял, что это самое обычное оружие. Возможно, когда-то в нем присутствовала особая энергия, но за долгие годы клинок утратил свою первоначальную силу и превратился в самое что ни на есть заурядное оружие. Вытащив из ящика черную ткань, Лу Шен внезапно обнаружил спрятанную под ней маленькую книжку. Протянув руку, он вытащил находку. Книга, похоже, была сделана не из бумаги, а из кожи какого-то животного. Поверхность была мягкой и гладкой, на ощупь чем-то похожей на пергамент. Страницы сплошь были покрыты множеством неразборчиво написанных букв. Что-либо понять было попросту невозможно. Лу Шен бросил ее в опрокидывающую море сферу, решив заняться расшифровкой позже, когда у него будет на это больше времени. Поскольку ящик опустел, делать здесь больше было нечего. Поэтому, достав из опрокидывающей море сферы необходимые материалы, он на вершине костяной горы начал строить телепортационную формацию. Двигаясь по поверхности костяной горы, Лу Шен создавал узор формации, вбивая в ключевые места черные кристаллы. Скрыв свое присутствие одной из защитных формаций, он постепенно выстраивал формацию возвращения. Оптимизированная Бансейм формация возвращения состояла из множества частей. Все уже было практически готово, оставалось только соединить между собой эти части. Эта формация была в два раза более эффективной, чем предыдущая. Это было главной причиной, почему Лу Шен так высоко ценил Бансея. Примерно через полчаса формация была полностью завершена. Протянув руку, Лу Шен воткнул в землю последний черный кристалл, обеспечив формацию энергией. Только после этого он смог облегченно вздохнуть. Затем еще раз осмотрелся. Останки убитых им совсем недавно мотыльков к этому времени успели покрыться серо-белой шелковой сетью. Эта сеть, образовывая нечто вроде кокона, полностью покрывала тела. Лу Шену внезапно показалось, что все эти тела заметно уменьшились. Они словно усохли. Она словно их переваривает. Он не мог не вспомнить о бездне. Эта огромная форма жизни придерживалась того же принципа. Все, что умирало внутри нее, быстро переваривалось. Неважно, для меня это уже не имеет никакого значения. Лу Шен в позе лотоса сидел в центре формации. В алтарь зеленой росы он решил не возвращаться. Даже если он не вернется, находящиеся под гипнозом подчиненные продолжат, не жалея сил, охранять Тан Цинцин и Пан Юань Цзюня. Последнего он, к слову сказать, решил не убивать. Кроме того, он установил несколько дополнительных ловушек, однако, пока с алтарем зеленой росы будет все в порядке, они не активируются. К слову сказать, перед тем, как войти в серый мир, он случайно заметил, что в животе Тан Цинцин зародились две новые жизни. Судя по всему, вскоре ей предстояло стать матерью близнецов. Глава 778. Ключ к разгадке. Часть 2. Все приготовления были завершены, так что Лу Шену больше ни о чем было беспокоиться. Он в последний раз обвел взглядом раскинувшийся вокруг серый мир. Лу Шен как раз собирался активировать формацию и уйти, когда его сердце внезапно дрогнуло. Его движения замедлились. «После того, как я отсюда уйду, боюсь, у меня больше не будет возможности вернуться». В таком случае, эта мысль заставила его всерьез задуматься. Медленно обернувшись, он посмотрел вдаль, на кажущийся бескрайним серый мир. Что если, после минутного молчания Лу Шен, внезапно деактивировав формацию, вытянул вперед руку. Пуф! Внезапно от его тела во все стороны разошлась глухая, тяжелая пульсация. От этой пульсации воздух вокруг заребил и завибрировал. Мощная звуковая волна быстро распространилась во все стороны по усыпанной белыми костями земле. На какой-то миг все кости в радиусе нескольких десятков тысяч километров задрожали. Пуф! Последовал еще один глухой удар. Тело Лу Шена начало постепенно расширяться и деформироваться. Его физическое тело, уже достигшее уровня повелителя боевых искусств, наполнилось огромным количеством ци земли. Невообразимо огромная, ужасающая сила его главного тела вливалась в него подобно потоку морской воды. По достижении этого уровня мне стала доступна вся моя ци, вытянутая вперед рука Лу Шена, внезапно взорвавшись, превратилась в месиво из плоти и крови. Как оказалось, его плоть была слишком слабой, чтобы выдержать столь мощную ци земли. За руками последовали ноги, затем туловище и шея. Последней была голова. Бум! Через дюжину вздохов существо, которое раньше звали Пан Сичином, взорвавшись, превратилось в огромный, кроваво-красный шар. Внутренности шара медленно пульсировали, словно в нем билось огромное сердце. От похожего на огромный кусок фарша шара во все стороны начали расползаться черные тени. Эти тени пожирали все, что вставало у них на пути, будь то белые кости или трупы мотыльков. Все, чего они касались или мимо чего проходили, окрашивалось в равномерный черный цвет. Пришло время увидеть истинное лицо этого мира, шар плоти, в который превратился Лу Шен, внезапно лопнул, обнажив свернувшееся внутри калачиком трехликое чудовище с мощным длинным хвостом. В следующее мгновение, под аккомпанемент странных чавкающих звуков, сверху, появившись словно из ниоткуда, хлынуло огромное количество плоти. Соединившись с остатками взорвавшегося шара, плоть образовала позади него медленно вращающийся кроваво-красный диск. «А-а!» Запрокинув голову, внезапно закричал Лу Шен. Ужасающая звуковая волна превратилась в невероятно мощную ударную. С ним в центре, она, взорвавшись, яростно разошлась в стороны. Огромная, похожая на водную, волна ряби, раздробив вокруг него все кости, устремилась вдаль в направлении горизонта. Огромное количество плоти, собравшееся за спиной Лу Шена, вскоре превратилось в пару мясистых крыльев. Одним взмахом крыльев взмыв в небо, он устремился в глубины серого мира. Его скорость была очень высокой. Хотя он и не достиг скорости света, достаточно было того, что он преодолевал несколько десятков километров в секунду. Этой скорости было достаточно, чтобы преодолеть гравитацию большинства планет. Это был один из основополагающих навыков эксперта уровня предела потусторонней пустоты. Он находился на уровне, когда подобных ему существ называли разрушителями планет. Любой, самый слабый эксперт предела потусторонней пустоты мог развить такую ужасающую скорость. Не говоря уже о небесном дьяволе предела потусторонней пустоты, таком, как Лу Шен. И к слову сказать, для него эта скорость была далеко не пределом. Всего один взмах крыльев и пейзаж перед его глазами менялся. В одно мгновение он преодолевал расстояние в несколько десятков тысяч метров. Но как долго бы он ни летел, серый мир все так же был заполнен бесконечно тянущимся пейзажем из белых костей. Мир начинает меня отторгать. Лу Шен нахмурился. Он уже чувствовал, как мир постепенно начинает отвергать ужасающе мощную сущность, которой здесь было не место. Вероятнее всего, причина кроется в использовании чуждых этому миру законов. Нужно оставшееся время потратить с пользой, посвятить исследованию этого места. Возможно, я смогу найти какие-нибудь подсказки. Интуиция подсказывала ему, что серый мир был далеко не так прост, как могло показаться. Наметив себе цель, Лу Шен, взмахнув крыльями, наперегонки с ветром устремился вперед. Некоторое время он летел, словно безумный, ни на мгновение не останавливаясь. Однако вокруг не было ничего, кроме костей. Серо-белый океан отполированных ветром костей выглядел бесконечным. Единственное отличие, изредка среди этих груд костей он натыкался на довольно сильных монстров. Однако для главного тела Лу Шена все эти монстры были всего лишь ничтожными жуками. Они не могли даже приблизиться к защитному полю его тела, прежде чем были перемолоты в неподдающийся идентификации фарш. Он летел уже чуть более получаса. С каждым мгновением подавление и отторжение миром становилось все более явственным. Скорость Лу Шена начала постепенно снижаться. Пространство вокруг него время от времени внезапно искажалось. Жаль. Похоже, время вышло. Лу Шен с сожалением посмотрел на уходящее вдаль бесконечное море костей. Этот мир действительно был далеко не таким простым, как он и думал. Он знал, что за это время успел облететь его по кругу. Будь это Земля, он заметил бы множество изменений, здесь же все было одинаковым. Пришло время возвращаться. Подняв голову, Лу Шен посмотрел на медленно открывающуюся перед ним черную трещину. Он не мог допустить, чтобы его отсюда просто выкинуло. Тогда весь прогресс будет потерян. Быстро построив еще одну формацию, он установил нужные координаты. Вскоре формация возвращения была полностью завершена. Закончив с приготовлениями, Лу Шен уселся в центр формации. Впервые он телепортировался, используя свое тело в качестве ядра. Сияние, цветом похожее на кровь, расползлось по узору формации. Пробежавшись по линиям, собралось воедино перед лицом Лу Шена. Пышаша, копьем выстрелив вверх, Красный свет прорезал в пространстве зияющую дыру. Это была серая трещина. Не колеблясь, главное тело Лушина, превратившись в сгусток серого света, исчезло в трещине. Мир небесных дьяволов. Планета Шунин. Внутри огромной подземной пещеры, внутри сложной формации молнии промелькнул красный свет. Затем, в сопровождении грома и различной интенсивности потрескиваний, над формацией открылась серая трещина. Выстреливший из трещины желтый свет, молнией врезавшись в землю, превратился в странное трехликое, длиннохвостое существо. Сразу после этого монстр словно растаял, а на его месте появился обычный Лушен. ХМ ощущения не из приятных. Слишком твердое приземление телу не очень комфортно. Лушен нахмурился, вспоминая недавно пережитое чувство отторжения. Вскоре в подземелье, услышав донесшийся оттуда шум, примчались Бонсай и Торомбах. Рывком распахнув дверь, вбежавший в помещение Бонсай, увидев целого и невредимого Лушена, облегченно вздохнул. «Слава богу, пронесло!» Обрадовавшись, громко воскликнул он. Лушен напешил, его подчиненные еще никогда так не радовались его возвращению. Проследив за взглядом Бонсая, он вдруг обнаружил, что во всей формации остался целым только один энергетический кристалл размером с кулак. Изначально установленные ими черные кристаллы достигали в высоту полуметра. Он не мог поверить, что от всех кристаллов остался только этот незначительный кусок. Страшно было даже представить, сколько энергии сожрала построенная ими формация. Увидев эту сцену, Лушен покрылся холодным потом. Действительно пронесло. Если бы последний кристалл полностью истощился, ему пришлось бы неизвестно сколько времени блуждать по пространственно-временному вихрю, прежде чем он смог бы вернуться в мир небесных дьяволов. Без путеводного маяка он смог бы лишь наугад блуждать в пространственно-временном вихре. «Сколько времени я отсутствовал?» Увидев вошедших в помещение Бонсая и Торомбах, спросил Лушен. «Прошло меньше 3 дней, милорд», – торопливо ответил Бонсай. «Для Лушена прошло довольно много времени, они же видели босса всего несколько дней назад. Похоже, черные кристаллы нам больше не подходят», – указав на оставшийся от черного кристалла фрагмент, – сказал Лушен. «Где бы взять более мощные энергетические кристаллы?» Обдумав все как следует, Лушен вскоре принял решение. Сначала он поспрашивает в секте зеленой ветви, возможно, у них есть что-то подходящее. Это были лучшие по качеству кристаллы из тех, что можно найти на рынке. Решено, сначала обращусь к секте зеленой ветви. Кстати, я еще не получил ресурсы, полагающиеся внешнему старейшине. Почему бы не заменить их энергетическими кристаллами? Пробормотал Лушен. В тот момент, когда он покинул формацию, черный кристалл за его спиной взорвался. Пройдя в сопровождении своих подчиненных в гостиную, Лушен уселся на диван. «В эти дни меня никто не искал, к примеру, старейшины секты Зеленой Ветви? Нет, но секта 3 духовных священных врат вступила в бой с Матерью Боли. С обеих сторон есть как раненые, так и погибшие», — ответила Торомбах. «К Матери Боли откуда-то пришло большое подкрепление. Останки этих существ были доставлены вам. Думаю, вам нужно их изучить», — вмешался в разговор Бонсай. «Я не осмелился исследовать эти останки без вашего разрешения, но поверхностно все же их осмотрел. Судя по внешнему виду и мерцанию энергии, думаю, они раньше были злыми духами, каким-то образом получившими физическое тело». «Злые духи?» Лушен нахмурился. Вселенная злых духов относительно пространства времени располагалась очень близко к миру небесных дьяволов. Вторгающиеся оттуда время от времени злые духи пытались поглотить здесь как можно больше живых существ. Хотя он не сражался лично ни с одним ночным императором, знал, что эти существа очень сильны. Несмотря на то, что он уже достиг предела потусторонней пустоты и был самым сильным экспертом этой звездной системы, перед лицом злых духов он все еще чувствовал себя неуверенно. Оставим пока это. Как продвигаются исследования пространственно-временного вихря, в котором исчезли мои родственники? Удалось нащупать след, и еще, как и обещал перед уходом, я проверю прогресс вашего культивирования. Давайте сначала разберемся с этими 2 вопросами, небрежно сказал Лушен. Хотя его целью сейчас было убийство Матери Боли, он не забывал и о поисках своей семьи. Он был уверен, что однажды найдет своего сына. Это было его главным приоритетом. Кстати, об этом. Благодаря вашей родовой метке я нашел примерное направление в пространственно-временном вихре. Сказав это, Бонсай внезапно хлопнул себя по лбу. Являясь ученым, Он был просто одержим постройкой различных формаций и рунных энергетических систем. А тут еще и Лу Шен дал ему задание в огромном пространственно-временном вихре найти своих пропавших родственников. Это очень сильно стимулировало его исследовательский интерес. Будучи непревзойденным гением, талант которого не мог скопировать даже Диэп Блуе, Бонсай был невероятно одарен в этой области науки. «Есть след», — обрадовался Лу Шен. Он уже почти отчаялся, когда внезапно услышал слова Бонсая. Все его тело задрожало. Взгляд засиявших мягким золотым светом глаз тут же вперился в подчиненного. Ужасающее по силе давление распространилось по окрестностям, мгновенно преодолев расстояние в десятки тысяч миль. Это давление вмиг лишило сознания всех живых существ этой планеты. Преследующий свою жертву лев, внезапно запнувшись, покатился по земле. Бегущий впереди антилопе выпал шанс сбежать, но ее вмиг ослабевшее тело обессиленно рухнуло на траву. Все, что она могла сейчас делать, жалобно хныкать. Медленно летящие вдаль дикие гуси заполошно захлопали крыльями, когда через их строй прошла полупрозрачная волна давления. Десятки гусей, чьи крылья больше не смогли поймать ни одного воздушного потока, рухнув вниз, врезались в гладкую поверхность раскинувшегося на поверхности планеты озера. Копающий себе нору подземный жук, внезапно пораженный давлением, поспешно сжался. Глава 779. Первая встреча, часть 1. Внутри подземной пещеры. «Успокойтесь, господин, успокойтесь», — закричал Бонсай, кости которого громко трещали, едва выдерживая ужасающее давление. Ему казалось, что он вот-вот умрет. Умереть от рук слишком разволновавшегося старшего. Он еще слишком молод. Было так много еще неисследованных им миров. Ему еще рано умирать. «Прости, я немного переволновался. Скажи, какие зацепки ты нашел?» Лу Шен быстро взял себя в руки. Сердце Бонсая сбивалось с ритма от страха. Кровь бежала по венам так быстро, что в носу и глазах полопались капилляры. Боясь еще больше взволновать Лу Шена, он поспешно ответил: «След ведет во Вселенную, где существует Око Зла». «Око Зла, это еще что?» «Понятия не имею. Это все, что мне удалось выяснить. Я изобрел артефакт, способный на основе определенных алгоритмов предсказывать различные вероятности. Если бы он был человеком, его назвали бы пророком. Я ввел в него всю доступную информацию, и он выдал мне такую вот вероятность», — быстро ответил Бонсай. «Ты сам придумал такой артефакт?» — опешил Лу Шен. Он и до этого знал, что талант Бонсая ужасающе велик, но не ожидал, что настолько. Как же быстро он превратился из обычного мастера формации в эксперта по артефактам. «Покажи мне», — коротко приказал он. «Без проблем. На самом деле, я изобрел этот артефакт на досуге, когда отдыхал от культивирования. Его принцип основан на большом количестве расчетных символов и создании множества наборов прогрессивных вычислительных систем. С его помощью можно сравнить собранную информацию по ключевым словам и другим сопутствующим значениям». Бонсай начал объяснять ему принцип работы артефакта. Лу Шен внимательно слушал. Причем, чем дольше он слушал, тем сильнее удивлялся. Этот парень, получив в свое распоряжение множество различных ресурсов, фактически сделал первый шаг на пути изобретения высокотехнологичных предметов, а именно, создания чего-то, очень похожего на компьютер. Подобную логическую вычислительную систему, пусть ему и приходилось ее лично контролировать, без сомнений, уже можно было отнести к высоким технологиям. Благодаря Диэп Блуе и жизни на Земле, глубина накопленных Лу Шеном знаний, с точки зрения логической вычислительной системы, намного превосходила базу знаний Бонсая. Поэтому он легко понял все, что пытался донести до него его подчиненный. Впрочем, несмотря на все свои знания, в отличие от Бонсая, он любил разбираться с неприятностями силой. Это был самый быстрый способ решить почти любую проблему. Через узкий туннель Бонсай провел Лу Шен в еще одну пещеру. За ними молча следовала Торамбах. Она не впервые видела эту штуку. Также она знала назначение этой вещи. Один лишь Лу Шен ее не видел, поскольку находился в прибытии. Всю дорогу Бонсай безумолку рассказывал об удивительных способностях созданного им артефакта. Вскоре, свернув за угол, троица остановилась перед входом в небольшую, узкую комнату. Попросив своих спутников подождать снаружи, Бонсай, сказав, что ему нужно подготовиться, вошел внутрь. Спустя две минуты из комнаты донесся его голос: «Господин, Торам, заходите». Лу Шен и Торамбах медленно вошли внутрь. Комната была очень маленькой, всего десяток метров в длину и несколько в ширину. В самом ее центре стояла черная скульптура в форме руки, над которой вращался похожий на глобус шар. Поверхность шара была темно-красной, с несколькими тонкими линиями медного цвета, пересекающимися друг с другом. Когда Лу Шен увидел артефакт, шар то поднимался вверх, то опускался, при этом медленно вращаясь. Я назвал его Инши Цзя, что в переводе с языка и означает «всезнающий». Сказав это, Бонсай расплылся в горделивой улыбке. «Это лучшее из того, что я когда-либо изобретал». Никак не прокомментировав слова Бонсая, Лу Шен подошел поближе, желая внимательнее рассмотреть эту штуку. Шар был размером с баскетбольный мяч. Хотя руны на поверхности и медные линии, казалось, были разбросаны хаотично, был в их расположении намек на некоторую закономерность. «Каков его принцип работы?» — тихо спросил Лу Шен. «Всю собранную информацию нужно на несколько секунд поместить в эту комнату. Она будет сохранена в Инши Цзя. К примеру, если вы хотите найти ответ на какую-нибудь загадку, вам просто нужно поместить все собранные подсказки на несколько секунд в эту комнату. Если подсказок будет достаточно, Инши Цзя выдаст вам наиболее вероятный вариант ответа. Чем больше подсказок, тем меньше погрешность, а следовательно, точнее ответ». Услышав это, Лу Шен согласно кивнул. «Но что такое это око зла?» Услышав вопрос, Бонсай мгновенно вспомнил, как едва не был раздавлен боссом. Его лицо резко побледнело. «Это решив проверить работу Инши Цзя, я забросил в артефакт информацию обо всех ваших родственниках и координаты места, где они пропали, и все данные, касающиеся пространственно-временных вихрей. Я не ожидал много, но в результате, шагнув вперед, Бонсай хлопнул ладонью по основанию Инши Цзя. Выведи результат расчетов для задачи номер Т4». Шар не отреагировал. «Выведи результат расчетов для задачи Т4», — повторил Бонсай. Снова никакой реакции. Бонсай посмотрел на Лу Шен. Он чувствовал себя неловко. Бум, бум, бум. Несколько раз с силой ударив по шару, он осмотрелся. «Есть небольшая проблема с рунами. Очень незначительная». Поспешно вытащив из кармана какой-то инструмент, он, откинув крышку, занялся устранением поломки. Вскоре из шара донеслось едва слышное жужжание. «Готово!» — облегченно выдохнул Бонсай, после чего отошел в сторону. «Инши Цзя приветствует пользователя. Вывожу результат расчетов для задачи Т4», — донесся из шара приятный женский голос. «Вот только этот голос!» Ничего не говоря, Лу Шен посмотрел на Бонсая. Лицо парня вспыхнуло. Он украдкой посмотрел на Торамбах. Этот приятный голос был более мягкой версией ее голоса. Торамбах вела себя как обычно невозмутимо, никак на это не прореагировав. Похоже, ей было все равно. Вскоре сквозь поверхность сферы пробился мерцающий светло-голубой свет, внутри которого можно было разглядеть очертания странного, похожего на серебристый металлический глаз, предмета. «Пожалуйста, ознакомьтесь с процессом расчетов». Перед ними возникла оптическая проекция, показывающая множество сложных расчетных формул и итоговых данных. Благодаря своему земному прошлому, Лу Шен примерно понимал содержимое. Хотя расчеты были сложными и длинными, он мог разобраться в общем направлении. Око зла было фундаментальным ключом, полученным на основе введенных данных и сравнений всех изученных за прошедшие годы пространственно-временных вихрей. Тогда, в какой точке пространства-времени лежит Вселенная, в которой находится этот глаз? «Ты можешь это выяснить?» — тихо спросил Лу Шен. «Нет, но приблизительное направление указать могу». Бонсай, приблизившись к шару, снова занялся настройкой. Вскоре шар снова замерцал. Модель непрерывно расширяющейся и сжимающейся галактики появилась в воздухе перед Лу Шеном и Тормобах. Подобная трансформация галактики характерна для созвездия Антилопы. Маловероятно, что в обычных обстоятельствах галактики подобного типа будут так сильно меняться. В большей части Вселенной скорость изменения галактик имеет определенный порог, так что мы можем вычислить ее при помощи простого сравнения. Еще раз высказав массу идей, Бонсай, наконец, пришел к выводу, что параметры формации прибытия можно настроить, скорректировав пространственно-временные координаты нужной Вселенной. «В принципе, в целом я все понимаю», — медленно кивнул Лу Шен. В отличие от него, Торамбах выглядела озадаченной. «Но я хотел бы, чтобы ты разбил все эти расчеты на модули. Это облегчит нагрузку на эту штуку и сделает ее расчеты более точными. Кстати, эта штука, должно быть, потребляет немало энергии. Я прав, примерно один черный кристалл в месяц, так что все в порядке. Хе-хе». Бонсай, хмыкнув, смущенно почесал голову. Один черный кристалл в месяц для Лушина ничего не значил, в отличие от Бансея и Торамбах, фактически не имеющих никакого дохода. Для них это были немалые расходы. Бансай потратил на артефакт практически все свои деньги. Что ж, раз у нас уже есть зацепки, я как можно быстрее пополню запас энергетических кристаллов, а ты продолжай совершенствовать эту штуку. Нужно повысить ее вычислительную мощность. Было бы хорошо, если бы она могла помочь нам в вычислении параметров формаций. И еще, займись конструированием мини-формаций. Точно. Хлопнув себя по лбу, Бонсай задумался. Мини-формации. Это же отличная идея. Главное, чтобы хватило энергии. Поняв, что увлеченный идеей парень мыслями уже находится явно не здесь, Лушен с Торамбах оставили его наедине с собой. Лушену тоже было чем заняться. Ему удалось завершить карму этого прибытия, и его дух, хоть и не сильно, снова эволюционировал. По предварительным оценкам, еще примерно 5 раз, и он сможет перейти на следующую стадию качественной трансформации духа, на следующий уровень предела потусторонней пустоты. Однако все это будет позже. Сейчас ему нужно было посетить секту зеленой ветви и подать заявку на получение в качестве ресурсов энергетических кристаллов. Если бы на планете Шунин, находящейся под его протекцией, были шахты по добыче энергетических кристаллов, у него вообще не было бы никаких проблем. Подумав об этом, Лушен, распространив в стороны свой дух, изучил происходящие на планете Шунин процессы. Благодаря разбросанным по поверхности планеты фрагментам своей плоти, он был способен быстро оценить общую ситуацию. Ничего не обнаружив, он вскоре поднялся на борт летающего корабля, откуда посредством транспортной формации отправился на главную базу секты Зеленой Ветви. Линия фронта. Главная база секты Зеленой Ветви. В центре огромного флота военных кораблей парил темно-зеленый овальный корабль. Он чем-то напоминал медленно вращающееся колесо, с тремя глазами на внутренней поверхности. На самом деле эти глаза были тремя овальными комнатами. В одной из комнат, я не знаю, откуда у матери Боли взялось столько смелости. Она не побоялась выступить одновременно против секты Зеленой Ветви, секты трех духовных священных врат и секты трансформаций, нахмурившись, сказал заместитель мастера секты Сюихабы. Судя по ауре, его эмоциональное состояние сейчас было очень неустойчивым. Прекрасно понимая его чувства, мастер секты Юань Цзинли, заместитель мастера секты Хуа Юньцзы и Лушен терпеливо ждали. Вскоре он смог взять себя в руки. «Простите, я слишком разволновался. Мои ученики были перехвачены и убиты людьми Матери Боли. Выжили только двое. Хотя для эксперта уровня предела потусторонней пустоты все эти ученики не были чрезмерно значимой потерей, он чувствовал себя так, словно потерял лицо. Единственный, из-за кого он был по-настоящему расстроен, была его любимая ученица. Она была очень нежной и понятливой. Эта девушка нравилась ему во всех отношениях, как физически, так и духовно. Он даже планировал сделать ее своей наложницей, но, увы, ее больше не было. После мысленного объяснения Хуа Юньцзы, Лушен, наконец, понял причину столь бурной реакции Сюихабе. «Вы оба сильно пострадали, поэтому в ближайшее время ничего не предпринимайте. Мать Боли давно оставила на всех старейшинах нашей секты духовную метку. Мы не можем оставаться рядом с ней незамеченными. Если мы приблизимся, другая сторона это почувствует. Поэтому нашим козырем сейчас является внешний старейшина Лу», — нежным голосом сказала мастер секты Юань Цзинли. Глава 780. Первая встреча, часть 2. Лушен улыбнулся. «Я пришел подать заявку на получение энергетических кристаллов. Смотрю, вы перестали пускать людей. Похоже, обстановка еще больше обострилась. Хорошая вещь эти кристаллы. У секты есть желтые кристаллы с атрибутом грома. Они намного лучше черных. Отлично подходит для создания больших формаций», — улыбнувшись, сказал Хуа Юньцзы. «Отлично», — кивнул Лушен. «С вашим статусом, внешний старейшина Лу, вы сможете получать 10 кристаллов грома в год. Вам этого определенно хватит на все нужды», — продолжил Хуа Юньцзы. «Желтый кристалл стоил примерно в 10 раз дороже черного. Запас энергии в нем тоже был намного выше. Он содержал очищенную энергию атрибута грома. Природными свойствами он значительно превосходил черный кристалл. Если сравнивать по энергозапасу, один желтый кристалл равнялся дюжине черных. Лушину, с его нынешним статусом, было бы несложно получить кристаллы грома, если б не одно, но все энергетические кристаллы, кроме черных, добывались в очень ограниченных количествах. Купить их за деньги было практически невозможно. Но даже если удавалось, то очень мало. Тоже неплохо, считай, за год он получит бесплатно 100 черных кристаллов. Так что, естественно, он был доволен. Кроме того, это было лишь одно преимущество внешнего старейшины, которым он мог воспользоваться. Кстати, видимо, нам придется побеспокоить внешнего старейшину. На границе нашей территории появилось аномальное пространственно-временное искажение. Несколько старейшин, отправившись на разведку, исчезли. Связь с ними была полностью утрачена. Если мы трое об этом не позаботимся, вряд ли сможем двигаться дальше. Так что, внешний старейшина Лу, похоже, наш отдых закончился, тихо сказала мастер секты Юаньцы Земли. В качестве награды я буду должен внешнему старейшине одну услугу, если вдруг в будущем ему понадобится помощь, вмешался в разговор все это время молчавший Сюйхабы. Его лицо покраснело. В конце концов, изначально это было моей задачей, а теперь я вынужден просить у вас помощи. Все нормально. Почему бы эксперту предела потусторонней пустоты немного не размяться? Подавив желание побыстрее заняться поисками ока зла, Лу Шен спокойно принял переданную Сюйхабы им информацию. Аномальное пространственно-временное искажение было очень странной штукой. Все объекты, что в него попадали, назад больше не возвращались. Изначально в этом месте было более десятка среднего размера летающих фортов. Каждым таким фортом командовал эксперт области спутанного сознания. Все они были элитами. Мы не ожидали, что эксперты, способные подавить целую планету, внезапно бесследно исчезнут вместе с фортами. Ознакомившись с информацией, Лу Шен, выяснив подробности, отправился на место происшествия. Телепортировавшись через дюжину формаций, он добрался до пространственно-временного искажения, о котором шла речь. Остановившись на расстоянии в несколько десятков тысяч миль от искажения, посмотрел вдаль. Признаться, он был озадачен. Перед ним простиралось совершенно мертвое космическое пространство, ничем не отличающееся от других ему подобных. Если бы в предоставленной ему информации не было координат этого места, и указывающий ему путь проводник не был уверен, что это именно оно, он начал бы сомневаться, что здесь есть пространственно-временное искажение. «Вы следите за окрестностями, а я подойду поближе», подняв руку. Лу Шен приказал сопровождающей его группе остановиться. «Внешний старейшина, пожалуйста, будьте осторожны», серьезным тоном сказал командующий этого региона, старик с длинной зеленой бородой. «Не волнуйтесь», когда Лу Шен подпрыгнул вверх, его тело, превратившись в желтый луч, устремилось к пустому пространству. Едва желтый луч приблизился к этому пространству, его словно что-то затянуло внутрь. Он мгновенно исчез, войдя в искажение. Затем все вокруг вернулось в обычное состояние. Лу Шен медленно двигался вперед. Это пространство было очень странным. Все вокруг было сплошь покрыто белой паутиной. Каждая нить, тянущаяся в одном направлении куда-то вдаль, была толщиной с руку. Куда бы он ни смотрел, везде видел только белую паутину. Он осторожно обминал нити, стараясь их не касаться. Такого рода вещи не знаю, откуда оно взялось, но сначала нужно попытаться найти пропавшие здесь ранее военные форта. Сердце Лу Шена дрогнуло. Он не стал утруждать себя анализом произошедшего. Сейчас самое главное было найти пропажу. Если он найдет выживших, возможно, сможет выяснить правду. У него не было времени на болтовню. Поскольку появилась информация о местонахождении его родственников, он хотел как можно быстрее заняться поисками. Все остальное было не столь важным. Желтый луч стремительно мчался вперед, искусно обходя одну нить паутины за другой. Нити были наполнены слабым сладким ароматом, который, кажется, был очень токсичным. Хотя Лу Шен не боялся ядов, он не хотел слепо рисковать. Он не хотел раньше времени потревожить устроившего все это злодея, что могло повлиять на исход операции. Добравшись до центра этого пространства, где сходились бесчисленные нити, Лу Шен увидел несколько боевых фортов, окутанных большими белыми коконами. Они походили на запутавшихся в плотной паутине насекомых. Сквозь полупрозрачные коконы можно было рассмотреть разбитые рубки управления, разрушенные капитанские мостики и деформированные корпуса. Всего было 7 фортов, на каждом из которых царила мертвая тишина, словно там не осталось никакой жизни. Зачем гадать, если можно пойти и посмотреть? Ускорившись, он приблизился к одному из ближайших фортов. Этот форт, называемый Октябрем, был построен сектой зеленой ветви 2300 лет назад. Его корпус в длину достигал 6000 метров и 3000 метров в ширину. Это был стандартный прямоугольный корпус, по бокам которого крепились похожие на крылья боевые элементы. На носу судна, над рубкой управления, виднелась руна Бейса, символизирующая счастье и спокойное плавание. В данный момент эта руна, обычно потребляющая минимум энергии, не излучала даже толики света. По сердцу Лушина пробежал холодок нехорошего предчувствия. Чем ближе он подходил к октябрю, тем явственнее ощущал вонь разложения. Эту вонь невозможно было описать словами, он чувствовал ее не обонянием, а какими-то другими органами чувств. Мозг то и дело инстинктивно выдавал предупреждение. Лушен, выполнивший множество целительских миссий в Союзе Железного Флага, практически сразу понял, что на этот раз он столкнулся с вирусом цивилизации. «Надеюсь, я ошибся, иначе не оберусь проблем». На сердце у Лушина становилось все более тревожно. Тук, вскоре его ноги мягко коснулись обшивки боевого элемента, расположенного с левой стороны форта. По ощущениям, обшивка была очень прочной. Сложно было поверить, что такой прочный корабль был доведен до такого состояния. Посмотрев вперед, Лушен заметил в поверхности обшивки прореху. Быстрым шагом двинувшись вперед, он заглянул в пробоину, увидел внутренности какого-то помещения. Хотя пробоина была небольшой, при желании в нее можно было протиснуться. Но Лушен не стал заморачиваться, потянув оторванную на краю пробоины металлическую пластину. Щелкнув, пластина оторвалась, благодаря чему отверстие немного расширилось. Он без колебаний спрыгнул вниз. Бум! Как только он вошел, внутри боевого форта включилась система гравитации. Приземлившись на ноги, Лушен осмотрелся, он находился в длинном, темном, узком коридоре. Под потолком через одинаковое расстояние висели жемчужины вечного освещения. Это был артефакт, разработанный на основе особой светящейся жемчужины. Конечно, он не был вечным, но теоретически мог прослужить около 10 тысяч лет. Вечная жемчужина излучала таинственное бледно-голубое сияние. После этого Лушен занялся осмотром форта. Он по-прежнему не находил внутри даже намека на живые ауры. Неторопливо следуя вперед, он вскоре добрался до главной рубки управления. Помещение было наполнено множеством лежащих в повалку тел. Странным было то, что все эти тела испускали слишком сильное зловоние. Лушен почувствовал эту вонь еще до того, как зашел в рубку. Едва он вошел в рубку, как мимо него проплыл труп, одетый в короткую юбку женщины. Ее лицо было сильно чем-то разъедено, поэтому невозможно было понять, как она выглядела при жизни. Это тело вело себя так, словно на него не действовала гравитация. Кроме того, оно было раздутым, словно много времени провело в воде. Оно было невероятно бледным и бугристым. Лушен, сам не отдавая себе отчета, инстинктивно отступил на несколько шагов назад. Однако сделать это его заставило не отвращение, как можно было бы подумать, а слабое желтое свечение, излучаемое женским телом. Диапазон свечения был небольшим, примерно метр, не больше, однако в пределах этого метра все, чего касался излучаемый телом женщины свет, будь то пол, стул или чьи-то останки, все начинало очень быстро разлагаться, источая невыносимое зловоние. Сомнений больше не было. Да, это был вирус цивилизации. Это был ужасающий заразный вирус, уничтожающий все живое. Лушен нахмурился. Однако вирус цивилизации никогда не появлялся сам по себе. За этим должен кто-то стоять. Пух, пух, пух. Внезапно мертвую тишину форта нарушили чьи-то громкие аплодисменты. Дорогу Лушену преградили две рослые фигуры в масках, одетые в тяжелые черные доспехи, с дрейфующими за спиной серебристыми дисками. Один из них, тот, что с торчащими вверх рыжими волосами, был одноглазым и, судя по виду, очень высокомерным. Второй был вооружен тонким мечом. Его взгляд был пустым и равнодушным, словно в этом мире не было ничего, что могло бы его заинтересовать. «Ты даос из секты Зеленой Ветви, мы даосы Линь Юэцзэ и Фэн Линь из секты Трансформации Ветра. Видимо, ты, как и мы, пришел сюда исследовать эту аномалию», — громко сказал одноглазый мужчина. «Я внешний старейшина секты Зеленой Ветви, Лушен. Как давно вы двое здесь находитесь?» Лушен, признаться, был удивлен, он не ожидал встретить в этом месте живых. Одноглазый, похоже, тоже удивился. Не ожидал, что легендарный внешний старейшина секты Зеленой Ветви лично отправится на разведку. «Меня зовут Ли Юэнцзи, Я исследую это место более 10 дней. Изначально мы планировали, исследовав это место, отправиться в секту Зеленой Ветви, чтобы поделиться информацией. Мы не ожидали встретить здесь аномалию. Аномалия? Лу Шен нахмурился. Что за аномалия? Что за аномалия? А вот это. В следующее мгновение Одноглазый, подпрыгнув, метнулся к Лу Шену. Бум. Его тело внезапно взорвалось. Бесчисленные фрагменты его плоти разметало невероятной силой ударной волной. Лу Шен как раз собирался уклониться, когда его со всей силы ударили по голове. Глава 781. Нечто удивительное. Часть 1. В этот момент Лу Шена атаковал второй мужчина. Вот только, в отличие от первого, он не взорвался. Вместо этого из-за его спины внезапно вырвалось яркое, цвета свежей крови, пятно. Это пятно было очень быстрым. В мгновение ока облетев Лу Шена, оно погрузилось ему в спину. Он даже не успел среагировать. «А-а!» – громко закричал последний. Судя по выражению его лица, он сейчас испытывал мучительную боль. Именно в этот момент из темного угла выскочил еще один человек, больше похожий на размытую, бесформенную тень. Когда тень выставила перед собой руки, из каждой ее ладони выстрелил ряд шипов. Все шипы одновременно вонзились в голову Лу Шена. «Умри! Ха-ха-ха-ха!» – захохотал человек. В темноте вокруг них, словно из ниоткуда, появилось множество черных теней. Каждая тень, очертаниями походившая на Даоса Фэн Линя, наносила ему смертоносные удары. Бум! Разъярившись, Лу Шен стряхнул вцепившуюся ему в голову черную тень. Затем, отпрыгнув в сторону, попытался скрыться в одном из коридоров, но на него со всех сторон набросились не только черные тени, но и люди в тяжелых доспехах. Ситуация все больше выходила из-под контроля. Без сомнений, это вирус цивилизации, скривившись, пробормотал Лу Шен, активируя помутнение рассудка, один из эффектов его гипнотической техники. Он стоял перед большой группой черных теней и закованных в тяжелую броню людей, которые, словно безумные, внезапно начали рубить одного из своих товарищей. Отступив назад, Лу Шен принялся спокойно наблюдать за происходящим. Черные тени и фигуры в броне — все они измененные люди. В ином случае, моя техника контроля сознания и созданные формации и иллюзии на них бы не подействовали. Бум, бум, бум. Внезапно себя подорвали еще трое мужчина. Увидев это, Лу Шен покачал головой. Когда ожесточенный бой закончился, выжившие черные тени и люди в тяжелых доспехах внезапно увидели покрытого кровью Лу Шена. Он выглядел так, словно приложил немало усилий, чтобы победить противника. Само собой, это была иллюзия. Однако мужчины в черных доспехах об этом даже не догадывались. Сорвавшись с места, они, ринувшись вперед, взорвали себя в попытке убить врага. Эти взрывы были достаточно сильны, чтобы даже повлиять на пространство. Они были, по меньшей мере, уровня поднимающего армию. Однако на этом уровне самоуничтожение не должно было вызвать в пространстве даже слабую рябь. Спустя 10 минут из всех присутствующих в рубке управления людей, за исключением Лу Шена, остался только один мужчина в черной броне. Видимо, он среди них был самым сильным. Его тело было полностью залито кровью, а зрачки выглядели расфокусированными. Очевидно, он был серьезно ранен во время боя. Создав иллюзию, Лу Шен поначалу привязал ее к одному из мужчин в тяжелой броне, заставив остальных его атаковать. Однако, когда все их хаотичные атаки и самоподрывы сосредоточились в одной точке, он понял, что не сможет слишком сильно ограничить энергию такого количества взрывов. Это могло повлечь за собой разного рода неприятности. Не дожидаясь прихода этих неприятностей, Лу Шен изменил иллюзию, привязав ее к разным противникам. Это привело к тому, что он видел перед собой сейчас. Ху-ху-ху. Последний из людей в черных доспехах тяжело дышал. Пытаясь уничтожить противника, он использовал свою самую смертоносную атаку, чем практически полностью исчерпал свой потенциал. Но его враг, хоть и находился на пороге смерти, никак не желал умирать. Хотя разум человека в черных доспехах был затуманен, он чувствовал, что есть во всем этом что-то неправильное. Бум! Внезапно тело человека в черной броне взорвалось подобно бомбе. Причем, не было никаких предзнаменований, что это произойдет. Ошеломленный Лу Шен на мгновение застыл. Видимо, его иллюзия была недостаточно сильной для этого человека. Вся рубка управления была залита кровью и завалена кусками плоти. И до этого достаточно неприятная вонь только еще больше усилилась. «Ну что, больше не сомневаешься, что за этим кто-то стоит. Внезапно нарушил тишину донесшийся непонятно откуда кокетливый голос. Разбросанная по полу плоть начала медленно собираться воедино. Хотя, казалось, что это происходит медленно, на самом деле, скорость была довольно высокой. Буквально через минуту плоть, соединившись, превратилась в странную женщину с длинным скорпионным хвостом и парой гигантских клешней вместо рук. К удивлению Лушина, на эту женщину его иллюзия совсем не действовала. Ее взгляд сразу сосредоточился на его теле. «Поскольку это наша первая встреча, позволь представиться. Меня зовут Кори Мэй. Конечно, у меня есть и другое название, вирус кровавой смуты». Нежное лицо женщины выглядело совершенным, но, возможно, это была всего лишь иллюзия. Все ее тело, как сверху, так и снизу, не было ничем прикрыто. Но когда Лушен увидел это прекрасное тело, он еще отчетливее почувствовал отталкивающий, тошнотворный запах. Не ожидал, что легендарный вирус цивилизации сможет эволюционировать в самостоятельную личность, холодно сказал он. Кори Мэй улыбнулась. «Похоже, ты не до конца понимаешь, что представляет собой вирус цивилизации. Цель нашего существования – не разрушение жизни, а собственное выживание. Чтобы идти в ногу с придумываемыми живыми существами методами лечения, мы вынуждены постоянно мутировать. Но больше всего мы хотим, чтобы наше существование официально признали. Иными словами, мы тоже живые существа и не хотим, чтобы нашу расу дискриминировали. У меня нет времени с тобой болтать. Скажи мне, кто тебя сюда привел? Сомневаюсь, что вы попали на эти форты случайно, не имея никакого желания разговаривать с этим странным существом», — сказал Лушен. «Конечно же, это твой враг», — улыбнулась Кори Мэй. «Мать Боли?» — спросил Лушен. «Да, но она всего лишь наш партнер, Кори Мэй, похоже, не боялась раскрывать столь важную информацию. Что мать Боли, что я, мы всего лишь незначительная часть огромной силы. И наша сила, наконец, решила сделать ход. Она настолько огромна, что вы даже не можете себе представить. В этой звездной системе нет существа, способного ее остановить». Лушен в ответ фыркнул. Начав свой путь с Великой Сун, он дошел до сюда. За это время, независимо от встреченных им препятствий, он никого не боялся. И сейчас не собирался этого делать. Как много пустых слов. «Давай уже сразимся, что ли?» Едва он закончил говорить, как его тело начало изменяться. Его окутало облако желтого света. Вскоре из желтого облака вырвалось жуткое техликое чудовище с длинным хвостом. Монстр был очень быстрым. В следующее мгновение более дюжины похожих на щупальца рук схватили Кори Мэй. «Ха-ха-ха-ха!» Кори Мэй, внезапно взорвавшись, вновь превратилась в бесчисленные куски плоти, оставив Лушина ни с чем. «Гори!» Открыв рот, Лушен выпустил длинную струю темно-зеленого с желтым отливом пламени, воспламенившего разбросанную по земле плоть. Это было пламя смерти, источник энергии, которым Лушен к этому времени полностью овладел. Также это была сила, когда-то позволившая ему прорваться на уровень святого мастера. Под действием его могущественного духа пламя смерти постепенно эволюционировало и улучшалось. Пламя смерти уровня предела потусторонней пустоты могло сжечь не только материю, но и дух. Устилавшая пол главной рубки управления масса плоти была сметена морем огня. Однако, несмотря на это, в воздухе продолжал звучать жуткий женский смех. «Ты не сможешь меня убить. Пока хотя бы в одном живом существе есть вирус, я не умру», — услышал он голос Кори Мэй. «Чего ты хочешь?» — холодным тоном спросил Лушен. «Предупредить», — сразу же ответила Кори Мэй. «Мы не можем обуздать мать боли, но она пока не должна умереть. По крайней мере, не сейчас. Это то, о чем мы просим. Вы должны согласиться. А если мы откажемся?» – спросил Лушен. «Тогда у нас не останется другого выбора, кроме как полностью поддержать мать боли. У нас достаточно сил, чтобы полностью вас сокрушить в рекордно короткие сроки», – просто ответила Кори Мэй. Судя по тону, она не бахвалилась, а констатировала факт. Некоторое время Лушен молчал. Он думал о таинственной силе уровня предела потусторонней пустоты, внезапно выступившей на стороне Матери Боли. Именно эта сила стала причиной того, что секты Зеленой Ветви и Трансформации Ветра потеряли своих экспертов уровня предела потусторонней пустоты. Но как именно они умерли? Хотя погибло двое высших экспертов предела потусторонней пустоты, никто не знал, как это произошло. Теперь все становилось ясным. За спиной Матери Боли стояла по-настоящему сильная организация.